«Credendo vides» — «Поверь, и ты увидишь». Катерина Ром. Флориан Дейл — одна из них. Читает Светлана Шаклейна. «Мы встретимся у водопада. Моему дедушке». «Damnatio memoriae». В переводе с латыни — «проклятие памяти». Форма наказания, применявшегося к государственным преступникам в Древнем Риме, поверхностный мир, заключалась в полном уничтожении любой памяти о преступнике. Глава первая. Альфа. «А помнишь, как все было раньше?» Эстель открыла глаза. Туман. «Я помню», — прошептала она, вытянула руку и постаралась нащупать хоть что-нибудь в густом белом облаке. За молочной пеленой скользили тени. Они были повсюду — справа, слева, за спиной. Куда же ей идти? Эстель закружилась на месте и чуть не столкнулась с высоким мужчиной. «Отец», — подумала она в первое мгновение, но это был всего лишь магистр Эдриан. Он улыбнулся сквозь медную бороду, наклонился и протянул руки. Эстель шагнула навстречу. Она едва доставала ему до пояса. Первый магистр легко подхватил ее и посадил на плечи. От него приятно пахло чернилами. «Господин Эдриан», — позвала Эстель, и собственный голос показался ей чужим. Таким он был тоненьким и звонким. Магистр не ответил. Коварный туман окутывал их, лез в лицо и кусал Эстель за щеки. Она потерла слезящиеся глаза, а когда отняла ладони, все вокруг переменилось. Господин Эдриан исчез, и Эстель опять оказалась посреди молочного облака. Туман расступился, выпуская на авансцену новые фигуры. «А помнишь, как было?» Эстель узнала очертания просторного зала и пышно украшенные ели. Это был бал, зимний выпускной бал в Манольском университете, и она кружилась в танце, подхваченная за талию кавалером, чье имя давно стерлось из памяти. Карусель сияющих звезд и гирлянд, драгоценностей, ярких нарядов и маскарадных костюмов отражалась в высоких зеркалах и сливалась перед глазами в сплошную цветную массу. Эстель танцевала безупречно, не делая ни единой ошибки в сложных па, и даже не заметила, что музыки не слышно, что туман поглотил все. Серый, едкий туман. «А помнишь, как?» Зал растворился, и Эстель снова осталась одна. Опустила глаза и растерянно коснулась складок своего свадебного платья и атласных лент в цветах Флориан Дейла. Сочно-зеленых, огненно-красных, серебристо-серых и лазурных. Пышные юбки тонули в тумане. Словно пар он струился вверх, заключая Эстель в огромную дымчатую чашу. Она в ловушке. Вдруг кто-то тронул ее за талию. Эстель крутанулась на месте, чуть не навернувшись на каблуках, но облегченно выдохнула, увидев Николаса. Она зря переживала. Он пришел, все хорошо. Волнительно. Ее колени дрожали, но как же хорошо. Николас скользнул колючим поцелуем по щеке Эстель и шепнул несколько слов. Она не расслышала, однако все равно кивнула, словно сама уже не управляла своим телом. Они двинулись вперед. Шаг, еще шаг. Стена тумана приближалась. Еще один шаг. Эстель замерла, не решаясь прикоснуться к зыбкой субстанции, но Николас не остановился. И вдруг, выпустив ее руку из своей, он пропал в клубящемся тумане. Эстель вскрикнула и бросилась следом, отважно шагнула сквозь серую пелену. Горячий воздух тут же обжег лицо. «А помнишь?» «Я помню», — выдавила Эстель и закашлялась. Какофония звуков разорвала тишину. Над городом разливался тревожный колокольный звон, и за окнами кричали люди. «Просыпайтесь, миледи! Ну же, миледи!» «Ангел, только не это!» — простонала Эстель, приходя в себя. Это был лишь очередной сон, сладкое глупое наваждение. Теперь призрачное одеяло дремы спало, оставив Эстель без защиты. Она приподнялась на локтях и с удивлением отметила, что комнату заволокло туманом, совсем как во сне. И лишь глубоко вдохнув и снова закашлившись, сообразила, наконец, что это дым. Он просачивался сквозь разбитые окна и поднимался к высоким потолкам. В свете лампы, которую держала горничная, осколки стекол блестели на шелковом ковре, словно огромные капли росы. Марша стояла у кровати и робко теребила Эстель за плечо. Ее обычно аккуратная прическа растрепалась, а щеки раскраснелись. «Вставайте же скорее! Нужно уходить, тут нечем дышать!» «Что случилось?» «В саду упала бомба, миледи!» Эстель судорожно глотнула воздух, села на постели и на мгновение приложила ладонь к животу. Сморщилась от ядовитого запаха гари. «Марша, скажи мне, что никто не пострадал!» Голос Эстель дрогнул. «Где Альфа Камила? Как?» «Я ничего не знаю. Сразу вас будить побежала, когда услышала взрыв. А за окном — треск, пламя. Летний домик в щепке прямо под вашими окнами. Жуть, как страшно. Но Далит Остель справился, погасил огонь. Я сама видела, как он...» Марша взмахнула руками и сжала губы в ниточку, изображая магистра воды за работой. «Слава ангелу! Если Далит появился так скоро, значит, и с другими магистрами, и с мамой все должно быть в порядке». «Куда мы идем?» — спросила Эстель, когда они миновали еще один коридор и спустились на два этажа. Она вдруг почувствовала себя бесконечно усталой. Захотелось присесть, отдохнуть хотя бы минуту, но эту минуту она не могла себе позволить. «В домашнюю гостиную. Альфа Камила созвала совет». «Военный совет», — глухо произнесла Эстель, слово, которое Марша намеренно упустила. «Война», — проговорила Эстель про себя медленно по слогам. Она слышала, что если одно и то же слово сказать много раз подряд, оно станет звучать комично и непривычно для уха, словно потеряет свой смысл. Но попробуйте повторить этот трюк с войной. Как ни крути, война — это страх. Разлитый по жилам стылый ужас, парализующий душу, без шанса на исцеление. Это смерть, которая забирает всех подряд. Эстель уже потеряла на этой войне отца, и лишь одному ангелу ведомо, через что еще им предстоит пройти. Эстель говорила «война», и измученное подсознание рисовало ей Роттера в красных перчатках, с неподвижным будто маска лицом и густыми бровями, скрывающими фанатичный блеск глаз. Он был началом и концом этой войны. Чужестранец из поверхностного мира, Роттер, как проклятие, свалился на Флориндейл, чтобы его уничтожить. В последнее время тонкая грань между мирами рвалась все чаще. Эстель помнила, как раньше, в ее детстве, пространственные дыры возникали раз в год или даже в два. Потом случаи участились. Дыра в Ельне, три на берегу теплого моря, и все это за одну неделю. Дыры нельзя было закрыть. И успокоить людей, попавших в королевство через эти прорехи, тоже не получалось. Большинство хотело просто вернуться домой, но это было невозможно. Никто не знал, как бороться с неожиданной напастью, пока Роттер не привел в их мир Эдгара Линчева. Линчев, гениальный ученый с поверхности, придумал устройство, которое укрепило и расширило дыры, превратив их в стабильные переходы. Теперь между мирами можно было путешествовать в обе стороны. Тайна раскрылась. Флориндейл перестал быть волшебным, тайным местом. Но Эстель решила, ну и пусть. Если это цена за порядок, который снова воцарится в ее стране, когда чужаки исчезнут, она готова. Однако Роттер и Линчев не торопились возвращаться на поверхность. Вместо этого они захотели создать в новом мире собственное государство, свободное от несовершенств Земли второй половины 21 века. То, что мир вовсе не новый, что в нем уже существует Флориндейл со своими традициями, их не интересовало. «Чтобы построить новое, мне придется разрушить старое. Ничего личного, Ваше Величество», — сказал Роттер Эстель во время их первой и единственной встречи. Эстель начинала задыхаться всякий раз, когда вспоминала, как согласилась на переговоры, дебаты с Роттером. Ее усадили в жесткое кресло, и Роттер буравил Эстель тяжелым взглядом все время, пока ведущий задавал ей каверзные вопросы. Под светом установленных у сцены прожекторов Эстель тут же взмокла в тяжелом платье со шлейфом, которое оказалось не самым подходящим нарядом. А ведь она так долго и тщательно готовилась. «Как вы думаете, почему люди устали от королевской власти во Флориндейле? Чем вы можете объяснить тот факт, что стихийные народы, как вы их называете, не живут вместе с людьми? Некоторые источники утверждают, что это крайне опасные существа». Нет, Эстель не могла отвечать на такие гнусные оскорбления и инсинуации. Ведущий продолжал сыпать выдуманными фактами, пока не вмешался Ротор. Эстель до сих пор не простила себе тот искренний всплеск радости. Она была решила, что Ротор опровергает сказанное ведущим. Однако слово за слово, и он выставил королеву дурой и втоптал ее страну в грязь, но так элегантно и вежливо, что Эстель даже не заметила, как это произошло. Роттер знал, что победил. Закинув ногу на ногу, мерзавец флегматично поглаживал рукой обивку кресла и улыбался. На следующий день, читая заголовки газеты и телеграммы, Эстель едва могла разобрать буквы. Слезы застилали глаза. В тот момент ей казалось, что она совершенно не знает своей страны. Магистрам с большим трудом удалось убедить ее, что слова Роттера — ложь. И когда Эстель обнаружила, что ждет ребенка, советники на всякий случай оградили ее от общения с мятежниками. Королева перестала посещать большую часть совещаний, и все заботы по защите Флориендейла взял на себя первый магистр Эдриан, старый друг ее матери. В прошлом он часто возился с маленькой Эстель, и теперь она то и дело возвращалась к этим моментам во снах. Она много спала. Бороться с сонным состоянием Эстель не могла, а может, и не хотела. Там ее ждал мир света и любви, мягкая патока детских воспоминаний, когда все, даже чужаки из поверхностного мира, были счастливы жить в этой стране, такой, какая она есть, без демократии, парламента и телевидения. В ее Флориендейле, где покой бирюзового неба не нарушал шум летающих машин, а силы воздуха, огня, воды и земли питались от магии, данной миру ангелам тысячи лет назад. «Проходите, Ваше Величество!» Марша вырвала Эстель из горьких размышлений, распахнув перед ней дверь. Эстель узнала гостиную, куда не заглядывала уже несколько месяцев. «Кажется, ждут только вас». «Обычно меня не ждут», — глухо отозвалась Эстель и шагнула в комнату навстречу резкому запаху гари с привкусом дурных новостей.